«Ну что, открываю?» Йосихико, как и обещал, вернулся домой к полудню, незадолго до возвращения Ханоки и богов. На все вопросы о том, где он пропадал, лакей давал туманные ответы. Ему казалось, что однозначный ответ навредит тому, что должно произойти позже. Кагане единственный не задал ни одного вопроса. Похоже, он уже начал обо всем догадываться. «Открывай скорее, Йосихико!» — сказал лис. «Сейчас меня уже ничто не удивит». Из духовки доносился сладкий запах. Вчера Тадзимамори на Микото с грехом пополам удалось приготовить апельсиновый крем. Если тесто, которое они положили в духовку, все-таки поднялось, то заказ уже можно считать выполненным. Сегодня, в субботу, отец, как обычно, пошел на работу, сестра на секцию, а мать в спортзале, после которого собиралась попить чаю с подружками. В общем, спрогнозировать точное время возвращения семьи было непросто. Если их все-таки застукают, Йосихико всегда мог оправдаться тем, что в нем внезапно проснулась любовь к сладостям. Правда, в этом случае он мог выкопать себе яму. Если сестра наверняка ограничится презрительным фу, то мать вполне может попробовать испечь что-нибудь для нее. Поэтому Йосихико надеялся разобраться с готовкой поскорее. «Мы тщательно следили за плотностью теста. Должно получиться!» Молился Тадзимамори на Микото, сложив перед собой руки. Сегодня он намного больше рассчитывал свои силы. Ханока молча кивнула. У нее по-прежнему получилось плохо, но она больше не теряла самообладание. Таймер духовки прозвенел уже давно. Они не открыли дверцу сразу же, чтобы поднявшееся тесто не сдулось. Йосихико посмотрел через стеклянную дверцу и увидел, что этого пока не произошло. Напряженно вздохнув, он резко открыл духовку. В лицо ему ударил поток горячего воздуха и запах масла. Все взгляды сосредоточились на тесте, сидевшем на подкладке. «Оно не сдулось!» Шесть румяных профитролей сидели на противне, словно шесть холмов. На этот раз у них получился не крекер, не печенье, а настоящие профитроли, пусть пока и без начинки. «Подождать, пока остынут, наполнить кремом и готово», — тихо прочитала Ханока конец рецепта. «Уважаемый лакей! Уважаемый лакей! Наконец-то! Наконец-то у меня получились профитроли!» От переизбытка чувств Тадзимамори на Микото вцепился в Йосихико. «Как здорово, что я не сдался! Теперь я смогу с чистой совестью сидеть у себя в святилище. Даже не знаю, как благодарить вас». «Рано празднуешь. Они еще не готовы». Йосихико отодвинул от себя бородатое лицо. Да, они испекли тесто, но пока крем не внутри, его нельзя назвать профитролями. «К тому же ты еще должен их кое-куда отнести». «Отнести?» Недоуменно переспросил Тадзимамори на Микото. Йосихико вручил ему судок. Если положить в него сухой лед, профитроли еще около часа не испортятся. Потому что иначе ты опять будешь жалеть. Йосихико собирался исполнить сокровенное желание бога, которое тот затаил в груди еще 2000 лет тому назад. Выйдя вчера вечером из дома, Йосихико направился к Катара. Поскольку святилище Тадзимамори на Микото расположено на территории храма Онуси, он решил, что священник просто обязан знать, в чем дело. И действительно, Катара смог многое рассказать об этом боге. В свое время император Суэнин приказал ему отыскать плод Такидзику но Каку но Кономи. На поиски у Тадзимамори на Микото ушло 10 лет. Но он все-таки нашел его и вернулся, да? Потому что иначе его бы не считали богом сладостей. Катара, дежуривший в тот вечер в магазине, кивнул в ответ. «Да, нашел и вернулся. Об этом свидетельствуют и татибаны, растущие в Японии. Говорят, в эпоху Хэйяна они росли по всему Киото. До сих пор все знают, что слева от лестницы зала церемонии место для сакур, а справа для татибаны». Да, 10 лет — это немало. Но все-таки Тадзимамори на Микото справился с заданием. Однако если так, почему он так не уверен в себе? Если его что-то гложет, то что именно? Правда, принести-то он принес, но концовка у легенды трагичная. Мне даже кажется, его причислили к богам не ради того, чтобы восславить героя, нашедшего Татибаны, а чтобы утешить. «Трагичное, говоришь?» Есихика недоуменно посмотрел на Катара, что означали слова священника. «Ты бы прочитал хоть записки, чем каждый раз меня доставать!» Устало заявил Катара. После возвращения с Татибаной, Тадзимамори Намикото без конца рыдал и вскоре скончался.